Его слова заглушил еще один грохот в северной части башни. Потолок начал обваливаться. Спустя секунду всю башню прорезал дикий вопль, полный ненависти и страха. «Опять ты, гребаный!» Хаумлендер даже не успел моргнуть, перед ним вспыхнул фиолетовый свет, а затем жгучая, обжигающая боль, хруст. Его правая рука повисла плетью. Мясо и кости разорвало в одно мгновение, кровь фонтаном брызнула из рваной раны, а также торчащие поломанные кости, заливая бело-синий костюм. Хаумлендер взревел, рухнув на колени. «Опять ты, гребаный а-а-а!» Его крик утонул в волне боли, но Алекс не остановился. Он схватил Хаумлендера за шею, поднял в воздух и с силой вмазал его лицом в бетонный пол. Бах! Плиты разлетелись, тело Хаумлендера вмяло в землю, затем кровь и осколки зубов вылетели из его рта, когда в него врезалось усиленное шипами колено. Но прежде чем Алекс успел нанести еще один удар, в его спину врезался таранный удар. Солдатик. Он выбил его назад, врезавшись с невероятной скоростью, протаскивая через череду стен и пытаясь скинуть через выбитое окно. Еще один удар. Алекс полетел назад, пробивая стену и со скрипом оставляя после себя борозды торможения, едва зацепился за погнутую раму, удерживая себя здание. Летал он все еще крайне хреново. Солдатик отряхнулся и прищурился, бросая быстрый взгляд на корчащегося в крови Хаумлендера. «Так ты его все же не убил», — пробормотал он с явным сожалением. Мужчина догадывался, что природа их сил похожа, и сопляк допустил очень серьезную ошибку, что не прикончил Ивана, пока это еще было сделать легко. «Вставай, принцесса, у нас новая проблема, нужно ее решить, вместе». Хаумлендер откашлялся кровью, но уже поднимался. В глазах у него был страх пополам с гневом. «Как я же выбросил его в космос!» — прорычал он, непонимающе глядя на солдатика. «Как он смог?» «Временная сыворотка и приспособление», — спокойно ответил солдатик. «Пока она действует, он будет восстанавливаться. Тогда разорвем его нахер!» — прорычал он, подняв окровавленное лицо. В нем уже не было ни боли, ни страха, только ненависть, обращенная к жалкому таракану. Алекс вышел из пролома в стене. Кожа его еще покрывалась регенерирующимися ранами, а глаза стали наполняться фиолетовой плазмой. «Ха-ха-ха! Ну, блять, попробуйте!» Поток энергии выплеснулся из глаз русского, зацепив Хаумлендера, который отлетел назад от удара. Костюм оказался прожжен. Он с неверием смотрел на пузырящуюся от температуры плоть. Солдатик, увернувшись от фиолетового луча, со всей скорости бежал навстречу фигуре русского. Он был быстрым, но явно ничего не видел, когда атаковал глазами. Как только Алекс моргнул и шагнул вперед, тот уже был у него за спиной. Мощный удар в затылок отбросил мутанта вперед, но его встретил алый поток лазеров. Хаумлендер, изо всех сил напрягая свою силу, пытался прожечь его насквозь, оставляя обугленные полосы на животе. Но Алекс не замедлился. Он развернулся на пятки, пробивая кулаком воздух. Ударная волна от удара подняла лежащие на полу обломки, но в следующую секунду солдатик налетел на него сверху, выкручивая руку и ломая ее под неестественным углом. «Что, Иван, больно?» – прорычал он, вжимая колено в его позвоночник. Алекс зарычал, его спина вспыхнула, а затем раздался влажный хруст. Его тело перебило напополам, вот только каждая из этих частей все еще была активной. Второй рукой русский схватил солдатика за ворот, а голова встретилась с головой, царапая тому кожу на лице и едва не выдавливая глаза. Тот взревел, отпрыгивая назад, а Алекс тут же развернулся, его глаза вспыхнули ядерным светом, и поток фиолетовой плазмы ударил в него, отшвыривая сквозь здание. В этот момент сзади появился Хаумлендер. Он вцепился в его лицо, поднимая в воздух и вбивая в пол с такой силой, что этаж разлетелся к чертям. Потолок начал сыпаться, обрушивая еще один пролет. Все трое рухнули вниз, в центр здания, в пылающий, разрушающийся от башни ваут. Сквозь рев огня и разрушающегося металла раздался дикий, безумный смех. «Так он все еще жив», — с облегчением произнесла Мэйв, устало опускаясь на засыпанный бетонной крошкой пол. Рядом, пыхча, Хьюи выносил Старлайт. «Это что, Алекс?» — с радостью произнес он. «Я так и думал, что его так просто не убить», — ухмыльнулся Серж, затем повернулся к Мэйв. «Слушай, вы уже достаточно сделали, тебе надо уходить. Дальше мы справимся. У Алекса есть план. Сможешь дотащить Бучера до выхода? От солдатика есть средства. Только, Монкуир восстановится». «Ага, хер там», — подняла на него мрачный взгляд Мэйв. «Сегодня я прикончу этого ублюдка. Чего бы мне это ни стоило. Немногим ранее Толпа сотрудников, репортеров и зевак скапливалась все плотнее вокруг оцепленного района башни, медленно, но верно превращавшейся в руины изнутри. Воздух был пропитан гарью, напряжением и паникой. Грохот, разрывы стекла, отголоски схватки. Люди вздрагивали от каждого удара, наблюдая за происходящим с мрачным трепетом. Оцепление уже дважды расширяли, спецназ и полиция стояли глухой стеной, удерживая толпу на безопасном расстоянии. Репортеры с камерами лезли вперед, выкрикивая что-то в микрофоны. Новостные ленты заполнялись свежими заголовками каждые пару секунд. А вот ММ, которого завернули обратно обдолбанные чертовым ви спецназовцы, был мрачнее тучи после звонка Грейс. С каждой секундой внутри башни становилось хуже. Если кто-то не вмешается сейчас, через 10 минут вмешиваться уже не будет кому. И вдруг, вспышка. Ослепительный всплеск света сотряс здание, отбрасывая резкие тени на асфальт. Все подняли головы. В небе огненной стрелой взмыл Хоумлендер, оставляя за собой рваные следы горящего воздуха. Толпа ахнула, камеры тут же поймали его движение. Но только ММ заметил другое. На уровне глаз, там, где еще секунду назад бушевала битва, едва заметно приоткрылась дверь, словно сквозняк толкнул ее наружу. Он сузил глаза, напрягая зрение, а затем, понял, сукин сын все же нашел его. Его губы дрогнули в хищной ухмылке, а руки сжались в кулаки. Он мало надеялся на ракету, даже несмотря на то, что выбил из него согласие, слишком многое зависело от этого скоростного ублюдка. Но он все-таки нашел француза, и, видимо, француз успел. Внутри, в самой пекле ада, новичок уже был на месте. Они успели. ММ ощущал горячую кровь в венах и едва сдерживал бешеный прилив эмоций. «Это тебе за мою семью, ублюдок!» — выдохнул он сквозь зубы, вновь вперивая взгляд в башню. «Я чувствовал, как моя сила потихоньку угасает. Объединившись, Хоумлендер и солдатик наносили мне просто колоссальное количество урона. Я все еще не умер ни разу, но в этом была проблема. Временный Ви, наделяющий его силой, слишком быстро тратился на регенерацию. Казалось, я был способен справиться с каждым из них поодиночке, но вместе мне не верилось, но я чувствовал себе ровно как Хоумлендер, в первый их бой. Только, что их двоих не хватало, чтобы удерживать его на одном месте. Но Ви потихоньку исчезал. Каждое движение давалось с трудом, мышцы горели, а шипы на теле начали обломками осыпаться. Внутри я ощущал, как моя заемная сила ускользает сквозь пальцы. У Вива был свой предел, но я не собирался сдаваться. Хоумлендер и солдатик действовали вместе, словно два идеально слаженных бойца, прикрывая друг друга и комбинируя удары. Это было жестоко, яростно, беспощадно, настоящая бойня, но я не уступал. Сквозь боль, сквозь все признаки ослабления, я заставлял себя двигаться дальше, полностью отдавшись схватке, получая удовлетворение от каждого удара, нанесенного по их ебланским лицам. Солдатик рванул ко мне первым, его кулак разрезал воздух, но я увернулся и снес его ногой в грудь, отправляя в колонну. Он пробил бетон спиной, но тут же выскочил оттуда, как зверь, готовый к новой атаке. Слева вспыхнул кроваво-красный свет, Хоумлендер. Я почувствовал ожог, когда его лазерный луч прошел по моему боку, выпаривая мясо до кости, но тут же метнулся в сторону, нанося ответный удар. Бах! Мой кулак врезался в его ухо, ломая его и откидывая супера далеко в сторону. Его голова дернулась назад, но он лишь рассмеялся, прочищая ухо пальцем. «Мне кажется, или ты стал слабее», — усмехнулся он, вытирая лицо. «Знаешь, что я не просто убью тебя, я залью тебя свинцом и сброшу в Марианскую впадину, чертов таракан». Я ничего не ответил, просто рванул вперед, намереваясь стереть ухмылку с его блядского лица, но тут слева мелькнула тень, солдатик. Удар прямо в печень, почти оглушающий, едва не повалил меня в нокдаун. Но я собрался и ударил его локтем в висок, снося его с места. Бум! Хоумлендер уже был рядом, на каких-то рефлексах успел прикрыться, но его сверхзвуковой удар отправил меня в полет через несколько этажей, лестничную площадку и дальше, пробивая стены и потолки. Развернувшись в воздухе, используя плазму из глаз, чтобы затормозить, я приземлился на ноги, оставляя трещины в полу. Солдатик выбежал из дыма, его движения были безупречно точными, а кулаки быстрыми, как молнии. Я блокировал один удар, уклонился от другого, но третий пришелся прямо мне в скулу, и я почувствовал, как треснула кость. Я развернулся и всадил кулак ему в живот, заставляя согнуться. Но в этот момент Хаумлендер снова включился в бой. Я почувствовал, как что-то вонзилось мне в бок. Его рука, глубоко, до самых костей. Черт! Я схватил его за запястье, выгибая и ломая указательный палец, заставляя убрать руку, и дал ему мощный апперкот, отправляя вверх, пробивая потолок. Но он остановился в воздухе, зависая на месте, и его глаза вспыхнули снова. Солдатик в этот момент уже вновь бросился на меня, и мне пришлось решать, уклоняться от него или от лазера, или принять лазер на лазер, силу на силу. Ухмыльнувшись, я выбрал третье. «Мерде, мы их так никогда не догоним», — выругался француз, остановившись прямо на лестнице, когда очередной грохот сотряс башню сверху. «Надо разделиться». Битва очень быстро менялась, и попытавшись подкрасться к солдатику в первый раз, они упустили его четырьмя этажами выше. На самом деле здание уже дышало на ладан, и француз был чертовски рад, что послал Хьюи относить Бучера, который так и не пришел в сознание. Ярко прожестикулировала Кимика мысли, которые витали в голове Мэйв. Она тяжело дышала. Бег со сломанными ребрами и рукой не очень сказывался на ее состоянии. Впрочем, она потихоньку восстанавливалась. У нее не было суперрегенерации Кимика, которая срослась буквально из трех половинок. Не было адаптации Алекса, но ее раны потихоньку затягивались. «Перпорат один, и он у тебя», — пожала она плечами. «Я считаю, что», — мрачно произнесла Старлайт, но ее прервали. Бам! Жуткий грохот, и сверху на них полетели обломки лестничного пролета, через которые пролетело тело Алекса. Туда рвануло наверх Мэйв, понимая, что, судя по его виду, он так долго не протянет. «Вот и все, Иван», — ухмыльнулся он. «Ты был хорош, но недостаточно». Кровь текла по моему лицу. Я наносил удар за ударом головой в лицо солдатика, но тот лишь жутко ухмылялся, удерживая меня обеими руками. Оба мои глаза кровоточили от последней атаки. На плазму из глаз сил уже не хватало. А сам столетний супер был гораздо крепче, чем Хаумлендер, выдерживая мои удары, подставляя под них свой железный лоб. Одно радовало сердце. Хаумлендер, дико вопя, валялся в нескольких метрах от нас, возле оконного проема, зажимая себе окровавленную глазницу единственной целой рукой. Именно в нее я устремил свой лазер, пересиливая поток, идущий из глаз блондина. «Да пошел ты, сука!» Мои руки хрустнули. Солдатик, с методичностью палача, переламывал мне кости на руках, затем технично взял меня в захват, пережимая горло рукой и усиливая давление. «За помощь спасибо, но не стоило тебе влезать», — он обхватил мою голову одной рукой, буквально выкручивая ее из плеч. «Впрочем, не люблю красных». Я уже не мог даже хрипеть, просто чувствовал, как ломается шея, повисая только на натянутых связках и обрывках кожи. Сознание начало ускользать куда-то в темноту, и тут произошло сразу несколько вещей. Щелчок, вырывающий меня из тьмы. Противный визжащий звук начал впиливаться мне в уши, вызывая свербение в голове. Бум! Взрыв! Прямо позади поднял клуб дым. Хватка солдатика ослабла, и я почувствовал, как с хрустом возвращаются на место шейные позвонки, позволяя пошевелить рукой. Тело ощущалось странно. Я явно смотрел задом наперед. «А-а-а!» Еще пуще прежнего заорал Хаумлендер, пытаясь зажать уши, повреждая сломанную руку еще больше. «Не-е-е-те!» Мощный вопль солдатика позади заставил меня развернуться. Со всех сторон в него вцепились Мэйв, Старлайт, Кимикаи, француз. Чертов француз, который должен был быть мертв живее всех живых, в идиотском комбизе, прикладывал к рту начавшего светиться солдатика респиратор. «Они что, нашли новичок? Я туда не вернусь». Из солдатика уже начала сочиться какая-то светящаяся херня. Огромный динамик, притороненный к стене, дребезжал, издавая противный звук. «Ты всех убьешь!» — заорала Старлайт, понимая, что тот сейчас взорвется. «Уходите!» — оттолкнула француза и Старлайт Мэйв, удерживая одной рукой мужчину, который уже просто не понимал, где находится, и буквально за шкирку таща его к окну. «Блядь, нет!» — крикнул уже я, одним рывком, вставляя голову на место и отталкивая Мэйв. Хаумлендер в это время бросил кататься и начал подниматься с пола. Его единственный глаз наливался алым. «Какого?» Хаумлендер опешил, когда я швырнул солдатика прямо в него, а затем бросился следом, выталкивая за пределы здания. Блондин, отталкивая своего отца, стрелой вмыл в небо, пронзая облака на сверхзвуковой скорости. Вот только, я просто не отпустил ни его, ни солдатика. Отчаянно хватаясь за ногу Хаумлендера одной рукой, второй я подтягивал к нему его папашу. Не сразу поняв, что происходит, тот взглянул вниз. Наши глаза встретились. Нет. Сюрприз, мазафака, ухмыльнулся я. Бум. Огненный цветок взорвался в небе, осветив ночное небо над Нью-Йорком. Громадный ослепительный всплеск энергии поглотил их троих. Башня сотряслась от ударной волны, окна в соседних домах выбило, огонь обрушился вниз, обжигая воздух. Кимика, Старлайт, Мэйв и француз закрыли головы, пригибаясь за обломками, пока яркий свет не угас. Затем наступила тишина. Глава 76. Для них ты просто псих, как я. Сейчас ты им нужен, а надоешь, они тебя выкинут, как прокаженного. Их принципы, их кодекс, всего лишь слова, забываемые при первой опасности. Они такие, какими мир позволяет им быть. Значок защиты авторского права. Темный рыцарь. Блять, я лежал на чем-то твердом, но сил даже перевернуться не было. Боль пульсировала в каждой клетке тела, но было что-то страшнее, она начала понемногу утихать. Это никогда не было хорошим знаком. Издалека доносились звуки сирен, гул голосов, шум машин. Город жил своей жизнью, не зная, что несколько секунд назад над ним прогремела битва, способная стереть его с лица земли. По крайней мере, мне хотелось так думать. Спасти мир – это звучит лучше, чем попытка прикончить одну пародию на Супермена. Последнее, что я видел, вспышка, затем темнота. Теперь я здесь. Где здесь? Ты. Хриплый, полумертвый звук слева заставил меня повернуть голову, или, скорее, просто дать ей скатиться в сторону. Рядом, в нескольких сантиметрах, лежал Хоумлендер. Я бы отшатнулся, если бы мог, но так просто чуть дернулся. Впрочем, по-видимому, я все-таки это сделал. Лишил его способностей. Лицо блондина представляло собой мешанину из крови, грязи и ошметков кожи. Единственный глаз, заплывший, залитый лопнувшими сосудами, уставился на меня. Гребаный русский, его голос был почти шепотом, с хрипом и надрывом, но ненависть в нем осталась прежней. Что ты наделал? Я с трудом пошевелил языком, ощущая вкус собственной крови. Вернул должок, пробормотал я. Не до конца, конечно, но ты подожди. Ща передохну немного и закончу. Чувствительность медленно возвращалась. Боль есть, особенно в ногах, но пошевелиться я мог, что уже хорошо. Даже смог чуть приподняться. Хоумлендер закашлялся, выплевывая темную кровь. Все это неважно, прохрипел он обессиленно. Тебе тоже конец. Да-да, я все-таки сумел оттолкнуться рукой от асфальта. Я уже слышал. Сдохни уже, или я тебе помогу. Теперь я мог рассмотреть нас обоих. Хоумлендер был сломан. В прямом смысле. Кости торчали неестественными углами. Одежда пропиталась кровью. Веки дрожали от напряжения, пока он пытался хоть как-то пошевелиться. Лишенное сверхспособности тело восставало против него. На самом деле, я был удивлен, что он еще мог говорить. У меня было получше. Совсем чуть-чуть. Переломы, да. Внутренние повреждения, наверняка. Но хотя бы я не выглядел, как тряпичная кукла, через которую пропустили грузовик. Рядом, вмятый в асфальт, проделавший в нем большую яму, без сознания, но невредимый, лежал солдатик. Живой, мать его, знаешь. Хоумлендер вдруг хрипло рассмеялся. Смех прерывался кашлем, захлебывался кровью, но все равно пробирал до костей. Мы не так уж отличаемся, русский. Я скривился. Если хотел что-то сказать перед смертью, мог бы придумать что-то менее пафосное. Но он меня уже не слышал. Я был бы лучше, его голос угасал. Скажи Раину, я никогда не узнаю, что он хотел сказать. Глаз остекленел, тело обмякло. И, хорошо, потому что я точно не собирался выполнять его последнюю просьбу. Да и, наверное, не смог бы. Пиздец, я вновь откинулся на асфальт, ощущая, как сознание уходит. Все, что ли, оставался, конечно, еще солдатик. Но кто-то другой может с ним разобраться. Хватит с меня, я уже представлял себя на пляже. Коктейли, кокосы, пенсия по инвалидности. Лишение суперсил же считается инвалидностью. Темнота вновь затягивала меня. Алекс, голос вырвал меня обратно. Судя по тряске, меня куда-то несли. Открыв глаза, я увидел здоровяка ММА. Жив, как ты, и я рад тебя видеть, проворчал я, и тут же пожалел. Боль вновь накрыла меня. Какие-то санитары в масках уже тащили меня на носилки. Видимо, до меня наконец добралась неотложка. Обстановка неуловимо изменилась. Хоумлендера и солдатика уже не было. Все вокруг было оцеплено людьми в форме. «Как остальные?» – спросил я, сквозь сжатые зубы. «Нормально», – ММ смотрел на меня ошеломленным взглядом. «Бучера в больницу увезли, его Хью и вытащил. Остальные вроде тоже в порядке. Ну и заебись, блять, поосторожнее». Меня пронзила новая вспышка боли, когда санитары неудачно задели мою ногу с открытым переломом. «Ты как вообще?» – осторожно спросил он. «Тупой, блять, вопрос», – выдохнул я. «Охуенчик, будет гораздо лучше, когда мне на карту упадет пару миллионов за спасение мира. Можно налом?» ММ усмехнулся. «Насчет миллионов не знаю, но обещаю что-нибудь придумать. Хотя бы сделать так, чтобы вас с Бучером не посадили или не грохнули». Я нахмурился. «Об этом я как-то не подумал. Черт, ну ты уж постарайся там», – пробормотал я. «Защита свидетелей, все дела. Без суперсил меня действительно могли легко убрать. Ваут, например, или оставшиеся бандасынины, если они в курсе, кто убрал их мамку. Впрочем, теперь можно и еще чутко бабок у Виктории отжать, дорвануть на юга. Да и у меня был запасной план, заключающийся в припрятанной сыворотке Ви. Принимать ее или нет, это, конечно, вопрос. Не хотелось бы откинуться вот так, после всего. Но должно же мне хоть раз повезти, верно?» Меня, наконец, погрузили в машину. «Ладно, отдыхай, герой», — сказал ММ. «Навещу тебя, как будет время». «Ага, бывай», — вяло махнул я рукой. Сознание уже немного плыло. Дверь захлопнулась. Я остался в кузове медицинского авто. Санитары возились с препаратами. Машина тронулась. «Сейчас мы введем обезболивающее». Один из них наклонился ко мне, доставая шприц и баночку с неприметной этикеткой. Я усмехнулся. «В кои-то веки можно воспользоваться нормальным человеческим обезболивающим». «Ну что, доктора, жить буду?» — спросил я в шутку. «Да», — пожал плечами мужчина, ответив не очень многословно. «А что это вообще за обезбол?» Я попытался разглядеть этикетку, но тот как-то быстро убрал ее вниз. «Не волнуйтесь, обычный анальгетик», — ответил он, пытаясь взять мою руку. «Вот только, на мой взгляд, как-то многовато там было для обычного обезбола. А куда мы вообще едем?» Мне почему-то начало казаться, что что-то идет не так. Санитар, сидящий рядом, повернул ко мне лицо. «В безопасное место», — доброжелательно ответил он. Вот только его слова меня совсем не успокоили. Наоборот, я слишком много фильмов смотрел, чтобы повестись на такое. Меня били, меня взрывали, меня ломали, но я все еще был жив, а значит, кто-то мог решить, что я слишком неудобный свидетель. «Знаете», — протянул я, стараясь, чтобы голос звучал расслабленно, — «не нужно мне обезболивающего». Попытался выдернуть руку, не вышло. «Да ну нахер». «Руку убрал», — прошипел я, напрягая мышцы. «Вот только в моем состоянии». Санитар все так же крепко держал ее, продолжая что-то бубнить про шок, стресс, и это в ваших же интересах. Я заметил рядом инструменты и уже приготовился действовать, но прежде чем успел хоть что-то, второй санитар с силой навалился на меня, прижимая к носилкам. «Вот же суки», — я хрипел, пытаясь выломать руку, но силы были явно неравны. Рывок, боль в сломанных костях, жгучие жало укола в шею, и тут же онемение. Сознание растворилось в темноте. Сознание всплывало медленно, как будто я пробирался сквозь густой туман. Я чувствовал, как оно пытается вернуться, но я упрямо от него убегал. Долго. Вспышки света, люди в масках, склонившиеся надо мной, новый укол в руку, жгучая боль, прокатывающаяся по венам. Провал. Снова вспышки. Еще одно онемение. Темнота. А потом я очнулся. Белый потолок, ровный писк приборов, запах антисептика и стерильности. Я все-таки был в больнице, а не в каких-нибудь застенках ЦРУ. Хотя вполне могло быть два в одном. Попытавшись подняться, я тут же понял, что не могу двинуться. Чувствовал свое тело, руки, ноги, холодное покрытие кушетки под спиной, но что-то удерживало меня на месте. Туго натянутые ремни врезались в запястья и лодыжки, не оставляя ни малейшего шанса выбраться. «Да блять», — выдохнул я, напрягаясь, пытаясь разорвать эту чертову преграду или хотя бы немного ослабить ее. «Ничего, только вспышка боли в сломанной ноге в качестве награды за мои старания. Я бы не советовал», — раздался голос, смутно знакомый, с легким немецким акцентом. «Твои конечности еще не восстановились, но после такого мощного воздействия радиации, я рад видеть такой прогресс». Я замер. «Что?» — слова будто застряли в горле. «Так я не потерял способности, даже сам не ожидал, что это меня сейчас волнует больше всего». Они оказались подавлены, но голос приблизился, вкрадчивый, почти довольный. Я знал, что мое творение не уступит творению Ваута. Лампа над головой качнулась. Свет заслонило старческое лицо. Седая голова, небольшие топорщащиеся усы, придающие лицу сходство со старой крысой. Глубокие морщины, стеклянный блеск в глазах, легкая, почти ласковая улыбка. И тогда я понял, это ты. Узнавание пронзило сознание застарелым, глубоко загнанным страхом, который я думал, давно оставил позади. Где я? Что это за место? Я говорил, что мы еще встретимся. В голосе Амейзера прозвучала усмешка. Привет, Сашья. Щелк Ваукхт. Теряет лидера. Хаумлендер погиб в битве. Мэйв возвращается. Официальное заявление компании Ваукхт Интернационал. Сегодня мир потерял своего величайшего героя. Хаумлендер погиб в результате ожесточенного противостояния, детали которого пока держатся в секрете. Представители Ваукхт Интернационал уже выступили с заявлением, что его смерть – огромная потеря для всей нации. Однако в этой трагедии есть и неожиданная новость. Королева Мэйв, считавшаяся погибшей, вернулась и готова взять на себя ответственность за будущее семерки. «Я знаю, что люди напуганы, но мы не позволим хаосу поглотить мир», – сказала она в своем первом официальном выступлении. Компания Ваукхт пообещала провести расследование событий, приведших к этой трагедии, и уже намекнула, что виновные будут найдены и наказаны. Щелк кровавый. Конец. Хаумлендер мертв. Правда о семерке всплывает наружу. Независимое расследование. Истинное лицо Ваукхт снова оказалось в центре внимания, но на этот раз без главного символа корпорации. Хаумлендер, некогда боготворимый герой, пал в битве, которая, по словам источников, была далеко не героической. Очевидцы говорят о жестокой схватке, в которой бывший лидер семерки потерпел поражение. Его тело нашли искалеченным, а рядом с ним, тяжелораненого, но живого солдатика, который ранее считался погибшим. По некоторым данным, причиной гибели Хаумлендера стала не только физическая борьба, но и его собственная нестабильность. Тем временем королева Мэйв, исчезнувшая после одной из битв, неожиданно вернулась. Это ставит под вопрос всю официальную версию ее гибели. Почему Ваукхт лгали о ее судьбе? Возможно, Мэйв знает больше, чем говорит, и теперь ей придется решить, каким будет ее следующий шаг. Читайте следующий выпуск. Здесь говорят правду. Щелк. Свобода или хаос? Америка без Хаумлендера. Америка погружена в траур. Со смертью Хаумлендера мир супергероев и политики меняется навсегда. Он был символом силы, защитником нации. Мир скорбит по его утрате. Гибель сильнейшего супергероя современности оставляет вакуум власти. Кто займет его место? Возвращение королевы Мэйв может стать переломным моментом, но вопрос остается открытым. Сможет ли она контролировать ситуацию, или же Америку ждет хаос? Бывший глава Ваут Интернешнл, перед лицом новых вызовов вернувшийся на пост директора компании, отвечает на эти вопросы в интервью. Щелк. Хаумлендер, легенда или угроза? Щелк. Сегодня мы изучим наречия. Повторяйте. Хаукх. Щелк. Сегодня страна скорбит по своему защитнику. Хаумлендер, символ национальной гордости, пал в битве, защищая порядок и безопасность. В официальном заявлении Ваукхт Интернационал выразили глубокую скорбь, назвав его самым преданным героем, который когда-либо существовал. После его смерти общество разделилось на два лагеря. Одни считают его величайшим героем, другие – самым страшным антагонистом современной истории. Он спасал жизни, он боролся за Америку, он был, да пидорасом он, блять, был, рявкнул Бучер, в ярости вырубая телевизор. Экран погас, но приборы тут же ожили тревожным писком, призывая медперсонал. В палату вбежала медсестра, молодая смуглая девушка, но с таким выражением лица, будто работала здесь вечность. «Пациент, немедленно вернитесь в койку». «Да нихера», бросил Бучер, не обращая на нее внимания. Он выдергивал катетеры, а мониторы вопили, словно поддерживая его бунт. Но доктор сказал: «Да плевать мне, что Хафлер там пиздит», огрызнулся он, рыщущим взглядом окидывая тумбочку в поисках одежды. «Где мои вещи? У вас переломы. Вам нельзя». Медсестра встала поперек выхода, но это не остановило его. Бучер просто развернулся и направился к двери, подволакивая загипсованную ногу. Обе руки его тоже были замотаны. «Дамочка, одежду принеси. И костыли». «Нет, вы же не пойдете так». «Пойду», ухмыльнулся он. «У меня там, по вашему же диагнозу, ПТСР, психоз и еще что-то. Как думаешь, мне похер или нет? Опять херней страдаешь?» — хмуро произнес ММ, стоя у выхода из больницы. Он наблюдал, как Бучер, все-таки облаченный в старое подгорелое пальто, порванные джинсы и растянутую футболку, ковыляет на костылях к нему. «О, какая встреча!» — с усмешкой ответил тот. «Ни разу не навестил. Думал уже, забил на меня. Навестить. После всего...» Марвин сжал кулак. «Врезал бы тебе по роже. Ну давай», — осклабился Бучер, приподняв костыль. «Устроим драку инвалидов? Я и так тебе жопу надеру». Несколько секунд они просто смотрели друг на друга, напряженная тишина висела в воздухе. «Хуй с тобой», — проворчал ММ и открыл дверь машины. «Залезай, ща секунду». Бучер развернулся и, прихрамывая, направился к припаркованной рядом дорогой тачке. С силой саданул костылем по зеркалу, вызвав пронзительный вой сигнализации. «Какого? Давай, валим». Он быстро уселся в машину, закинув костыли на заднее сиденье. «Это тачка этого придурка. Не хочу знать», — вздохнул Марвин, начиная движение. «Просто не хочу знать. Он точно сдох», — прервал молчание Бучер, глядя в окно. «Хаумлендер», — уточнил ММ. «Да, точно. Сам проверил. Ну и заебись». Мясник расслабленно откинулся на сиденье. «А то мало ли, что там в телевизоре пиздит. А солдатик, дружка твоего опять на цепь посадили», — удовлетворенно ответил ММ. «Джефф что-то похожее на тот газ сделал, так что от него проблем не будет». В машине снова воцарилась тишина. «Значит все, победа?» — спросил Бучер, но на удивление без радости. «Похоже на то», — кивнул ММ. «Не знаю, как у нас получилось, но да, наверное. Надо бы отметить, что ли», — пробормотал Бучер, отворачиваясь к окну. «Как там ребята?» Хьюи ушел из конторы, теперь только в комиссии. Француза и химика пока отстранили, пожал плечами ММ. «Тебя, кстати, тоже, если ты не знал». «Ой, дай похер», усмехнулся мясник. «Не впервые. Я и не надеялся, что мне медальку вручат. Русскому, небось, тоже поджопника дали. Хотя с его силами вряд ли. Надо к нему тоже заехать». «Алекс потерял силы», неожиданно сказал Марвин. «Мэллори согласилась на программу защиты свидетелей, так что вряд ли мы его снова увидим». «Что?» Бучер резко повернул голову. Он грохнул Хаумлендера. На него Ваут точно зуб точит. «А что?» «Да так, его лицо омрачилось». «Ничего. Защита свидетелей, говоришь?» «ПС. Бонус глава на 5 к подписчиков. Ну и сорян, что проду задержал, автопубликация слетела». Глава 77. Мало кто находит выход, некоторые не видят его, даже если найдут, а многие даже не ищут. Значок защиты авторского права, Льюис Кэрролл. «И зачем я здесь?» Уныло спросил я, пока этот вивисектор, судя по звукам, раскладывал свои инструменты. Металл холодно звякал, пластик поскрипывал, а где-то вдалеке ровно гудело оборудование. «Еще эта лампа прямо в глаза. Снова будешь меня пытать?» «Пытать?» В голосе доктора прозвучала легкая усмешка. «Нет, Саша, мы здесь совсем не за этим. Да и разве я когда-либо пытал тебя? Всего лишь помогал раскрыть твой потенциал, пробудить твои способности. Ты должен был быть благодарен». Я скрипнул зубами, чувствуя, как ремни, сковывающие мое тело, неприятно давят на кожу. «Ага, безмерно благодарен», — прошипел я. «Ослабь ремни, и я крепко пожму тебе шею в знак признательности». Доктор хмыкнул, словно моя угроза была для него забавной. «Шутки?» В его голосе скользнула одобрительная нотка. «Замечательно, твой английский стал гораздо лучше. Теперь ты даже способен строить сложные конструкции. Я рад, что ты не забывал тренироваться. Это важно. А да, могу послать тебя нахер разными способами, нацистки недобиток. Видишь, ебись ты». Спустя несколько минут моего монолога, я почувствовал, что устал. Да и сам Мейзер не особенно обращал внимания на мои слова, только возился с чем-то, за пределами моего зрения, изредка касаясь моих конечностей, что-то присоединяя. «Почему тебе важен мой английский?» Спустя время, задал я очередной вопрос. Ожидание чего-то, без возможности пошевелиться, угнетало. «К тому же, может быть, он сможет дать мне немного информации». «Уже закончил, английский очень бедный язык, не то, что немецкий», добродушно усмехнулся доктор, вновь нависая надо мной. В вену что-то воткнулось, и я почувствовал, как тот выкачивает из меня кровь. «Ты сможешь точнее описать эффект». «Какой эффект?» Доктор ненадолго замолчал, будто решая, стоит ли продолжать. Затем, тяжело вздохнув, наконец ответил. «Вируса». Слово прозвучало в воздухе тяжелым грузом. Я нахмурился, пытаясь осмыслить сказанное. «Какой еще вирус? Меня выкрали, чтобы вакцины испытывать, что ли?» «Отчасти. Дилетанты из правительственных структур всерьез полагают, что могут уничтожить мое творение с помощью какого-то вируса. Глупцы. Он фыркнул, затем голос его смягчился, приобрел почти отеческие нотки. Но мы-то с тобой знаем, что это невозможно, правда? Я внимательно следил за твоими успехами, Саша, и они впечатляют. Ага, благодарю за комплимент, буркнул я, сглатывая подступившую к горлу желчь. Как только выберусь отсюда, передам тебе персональное спасибо. Может быть, даже не стану тебя убивать. Если ты следил за мной, знаешь, я работаю в ЦРУ, и когда они меня найдут. Ха-ха-ха, засмеялся доктор, хлопнув меня по плечу. Хорошая шутка, Саша. Твое начальство само тебя списало сюда. Но ты, боюсь, тебя никто не найдет, мой мальчик. Ведь тебя никто не ищет. Я напрягся. Это бред. Я агент ЦРУ. Меня не могли просто так списать. Я не особо поверил его словам. Гораздо больше мне верилось в месть Ваут, чем в то, что меня им отдали. В подставу от Грейс я верил особенно, учитывая, что мы с Бучером успели натворить. Но тогда бы я очнулся уже в специальной тюрьме. ЦРУ не стало бы. Доктор склонился ближе, и я увидел в его глазах хитрую, почти торжествующую улыбку. Как раз таки могли. И сделали, ты стал слишком сильным, Саша. Слишком опасным. А кому нужен инструмент, который нельзя контролировать? Никому. Я замер, а внутри все похолодело. Ложь, процедил я. Правда. Взгляни на Джона. Он тоже думал, что может стать независимым. И чем это закончилось? В его голосе скользнуло презрение. В конце концов, то, что они здесь создавали, для них гораздо важнее. Он явно был этим раздосадован, но мне от этого было ни горячо, ни холодно. Что? Я сжал кулаки, натянув ремни до хруста в суставах. Скоро узнаешь, пообещал доктор. Но сначала тебя нужно вернуть в форму, чтобы ты выдержал. И я знаю один способ. Что-то в его голосе заставило меня похолодеть. В каком смысле? Стой, не е-е, а-а-а, сука. Боль вспыхнула вспышкой фиолетового света, прожигая мое тело изнутри. В полуподвальном помещении было необычно многолюдно, однако не то, чтобы собравшиеся в нем очень хотели тут находиться. Шел велотекущий спор, где каждый из оппонентов просто гонял по кругу одни и те же аргументы. А я считаю, что это чушь собачья. Не мог он просто так взять и исчезнуть. Я говорила с Мэйв, она очень сильно зла, что тот ушел. Может быть, он от нее свалил, как типичный Пиутре, но я бы не сказал, что он сильно от нее бегал. Ну что за нахер, где этот мудак? Я уже опаздываю, еще пару минут и сваливаю. Это что, крыса? Почему Бучер притащил нас опять в какой-то бомжатник? Ну, может быть. Так, народ, дверь в помещении распахнулась, и внутрь ввалился Бучер, ковыляя на костылях и держа в руке папку. Рад, что вы все пришли. Ну уж не из-за тебя точно, сверкнула глазками Старлайт. Ради тебя, я бы даже пальцем не пошевелила, чертов психопат. Ты всегда только все портишь. Ага, хмыкнул тот. Тональник поднови, солнышко, фонарь слепит, нимб не вижу. Да будет вам, произнес ММ. Я бы тоже надрал ему зад, но ему вроде и так досталось. Да и я тороплюсь. Ты сказал, что у тебя есть информация по Алексу. Есть, полетела на стол папка. Читайте, потом побалакаем. Мясник тяжело опустился на шатающийся деревянный стул, открывая банку пива. И куе, нахмурился француз, взглядываясь в документы. Это что, программа защиты свидетелей? Ты где это достал? Удивился Мартин. Там, где взял, там больше нет, отхлебнул тот из банки. Вы читайте, читайте, а еще на подпись посмотрите и на дату. Это вроде бы его подпись, пожал плечами ММ. Она, конечно, сильно заебистая, но один в один. И ради этого ты нас собрал? В том-то и дело, что один в один, ухмыльнулся Бучер. Думаешь, подделали? Спросил француз, поднимая документы, направляя на свет. Я, конечно, не профи. Да вроде бы живая, угол наклона, нажим и прочие совпадают. Одна особо говорливая птичка мне тут напела, что у русского подпись непростая, а с подъебом, ответил он, доставая еще одну папку. Для особо умелых. Тот там параноил, что его подпись подделают, что придумал херобору одну, в зависимости от даты. Гляньте, он передал несколько документов, подписанных затейливой подписью. Это галочка, ага, вот тут, этот писюн вниз смотрит, ткнул мясник на самый конец подписи. А тут, стояк аво-го какой, и все по датам бьется, четное и нечетное. Погоди-ка, француз внимательно пересмотрел первые документы. Здесь подписи совпадают, но, бинго, ухмыльнулся Бучер. Подделка. Но погоди, зачем кому-то подделывать его подпись? Или, ага, отпил пиво мясник. «Я же говорил, что эта программа херня собачья. Погодите-ка». Кьюи застыл, вчитываясь в документ. «Это же не может быть правдой. В смысле, Грейс бы не стала?» «Не, она своих не сдает», — Бучер скривился. «Мэлори та еще стерва, но у нее есть принципы. Вот только есть одно но. Бабулька на очередной пенсии». «Что, когда ее отстранили?» — хмуро произнес ММ, вспоминая тот звонок. «Как раз во время заварушки в башне. Теперь там всем заправляет СВР. Я потому и ушел. Сегодня был мой последний день». Он покачал головой, будто до конца не верил в сказанное. «А кем вообще Алекс в России работал?» — спросил Хьюи, листая документы. «Это подпись с шифровкой, его знания. Он что, реально был в КГБ?» «Да ну», — хохотнул Бучер, — «следователем в полиции». «Кем? Ну, типа детектив, только с тонной бумажек». «Да уж», — пробормотал француз, ошеломленно глядя в пустоту. Что-то никак не соотносился образ Алекса, которого он знал из заполнения бумажек. «И что будем делать?» — подал голос Хьюи. «Он ведь видел будущее. Это его план, он даже Викторию шантажировал. Может, что-то оставил, кроме подписи?» «Ня», — протянул Бучер. «Но я тут навестил одного знакомого. Плюс, кое-какая информация у меня уже была. Есть лаба одна, Эльес называется. Сдается мне, туда его и упекли. Защищать лес?» — переспросил ММ, нахмурившись. «Эльес», — Бучер отмахнулся. «Аббревиатура. Вирусы разрабатывают. И знаешь, где находится? Университет Гадалкина, ёбана. Это что еще за университет? Мерде». Француз помрачнел. «Слышал о таком. Это же ваутовская кузница суперов. А я еще хотела туда поступить», — пробормотала Старлайт. Все замолчали, осознавая, во что опять вляпались. «Ну что, вы в деле?» — нарушил тишину Бучер. «Я бы и сам справился, да боюсь, на костылях далеко один не уйду, сука». Неожиданно взревел ММ, пнув стул так, что тот покатился в угол. «Блядь, какого? Ты чего?» Француз удивленно уставился на него. «У меня был последний день. Последний день до пенсии», — рявкнул он, выхватывая телефон. «А ты опять тащишь нас в дерьмо, Бучер. Опять. Алекс спас нас», — тихо заметил Хьюи. «Да знаю я», — отмахнулся от него ММ, лихорадочно набирая номер. «Черт, блядь, ну за что? Мне нужно позвонить Джонин». «Ага», — хмыкнул Бучер. «Похоже, кому-то влетит по первое число. Завались, Бучер. Просто завались». Он вышел из помещения, вынося старую дверь. «Ну а вы?» — мясник оглядел остальных. «Дело опасное. Я в деле», — твердо сказал Хьюи, сразу после завершения фразы Бучера. «Мы в деле», — поправила его Старлайт, скрестив руки. «Как бы вы мне ни были отвратительны оба, он действительно нас спас». «Еще спрашиваешь?» — возмутился француз. «Конечно, мы с вами. Правда, Кимика?» Кимика молча провела пальцем по горлу, мило улыбнувшись. «И это тоже будет нам. Я вас всех ненавижу. Особенно тебя, Бучер», — с грохотом вернулся ММ, спрятав телефон в карман. «Но Алекс свой, а я своих не бросаю». «Ну и ладушки», — довольно оскалился Бучер, оглядев изрядно побитую компанию. «Как в старые добрые, а у тебя хоть план есть?» — нахмурился Марвин. «Или, как обычно, подождем, пока все пойдет по пизде, а потом уже будем разбираться». «Лучше», — ухмыльнулся Бучер. «У меня есть рисунок плана и пара идей». Он достал еще один большой лист, где схематично, дрожащей рукой был описан план подземного комплекса, с разными пометками. Листок был немного запачкан. «Мясник, у тебя там что-то протекает», — заметил Хьюи, указывая на его гипс, на котором застыли красные разводы. «А, это не мое», — лениво отмахнулся Бучер. «А чье?» «Ну так», — ухмыльнулся он, покачивая пробирку. «Я же говорю», — навестил одного знакомого. «Мы держим путь в сторону леса. Мы видим снег скал, и нам ни к чему ветер песен, который мы оставили вам, покидая». «Блядь, пациент, отойдите от двери». Я напевал прилипчивые строчки одной из своих любимых групп, рассеянно глядя сквозь маленькое окошко на стену напротив. Кто-то зачем-то раскрасил ее уродливым изображением леса, то ли художник был под чем-то, то ли у него напрочь отсутствовал вкус. Хотя, если выбирать между этим и однотонной стерильной белизной камеры, то пусть лучше кривой лес. Белые стены вызывали у меня слишком неприятные воспоминания, отголоски мозголома, который пытались использовать, чтобы сломать меня. Смирительная рубашка, в комплекте с которой я теперь щеголял, была приятным бонусом после того, как я свернул шею еще одному идиоту. Этот еблан даже не удосужился проверить, Сплю ли я после дозы сонного газа? Ну, за такую неосмотрительность пришлось заплатить, как и мне. Рубашку из плотной ткани теперь дополнительно обматывали еще и несколькими слоями армированного скотча. Я находился здесь, да черт его знает, сколько. Время давно потеряло смысл, а Мейзер какое-то время просто методично убивал меня разными способами, словно тестировал, насколько меня хватит, для чего. Черт его знает, но ослабленная взрывом солдатика способность упрямо возвращала меня к жизни, потихоньку прокачиваясь заново. Этот Мингели просто пристально следил за процессом, каждый раз брал кровь, фиксировал изменения, а затем снова отправлял меня в забвение какой-то новой дрянью. А потом вдруг все поменялось. Вместо него появился другой бородатый ублюдок в белом халате, не такой разговорчивый и с виноватым выражением на лице. У него были совсем другие методы. Этот, наоборот, не давал мне умереть. Вводил в вены какую-то гадость, от которой тело выкручивало в судорогах, а желудок пытался выплюнуть сам себя. Череда смертей, сменившаяся экспериментами с этим вирусом, медленно, но верно загоняла меня в состояние апатии. Не радовали даже немного отросшие на месте новой кожи волосы. Где были шрамы, они упорно расти отказывались, но теперь у меня хотя бы были брови, и кое-какая жесткая щетина на макушке. Все остальное время между сеансами я вынашивал план побега. Проблема была одна, шансов на успешный исход почти не оставалось. Система безопасности здесь была запредельного уровня. Камеры, перегородки, охрана на каждом шагу, секционная система, отсекающая любые пути отступления. Они держали здесь не только меня, в соседних камерах были другие мутанты, и я не сомневался, что над ними тоже ставят свои ебучие эксперименты. Если бы у меня было хоть немного временного ВИ, все могло бы сложиться иначе. Я бы выбил эту чертову дверь и оставил от лаборатории кровавые ошметки. Или хотя бы еще чуть больше времени и, как это ни парадоксально, больше смертей. Но немецкий доктор был не идиотом, он не собирался давать мне раскачаться до такого уровня. После того случая с охранником транквилизаторы на мне уже не работали. Они быстро это поняли и теперь предварительно шарахали меня электрошокером, прежде чем пустить в комнату новую миксованную смесь. Даже усыпляли с трудом, но пока еще справлялись. Хотя я чувствовал, что это время неумолимо сокращается. «Пациент, немедленно отойдите к стене и лягте на койку», — раздался голос из динамика. Странно, обычно они приходили позже. Я послушно лег. Альтернатива – очередная порция свинца в тело через окошко или ловчая сеть из какого-то ебаного металла, который резал плоть при попытке его разорвать. Так или иначе, я все равно попаду к доктору. Не было смысла бороться без плана. Нужно было усыпить их бдительность. Или я просто пытался сам себя уговорить, не желая лишней боли. Мне хотелось думать, что первое. Раньше я знал, что у меня будет шанс. Сейчас же отчаяние медленно точило волю, и единственное, что грело душу, то, что время работало против Ваут. Часики мерно тикали, отсчитывая время, когда моя информационная бомба утечет в сеть. Сознание медленно уплывало. Я оказался в пустоте, наполненной белым туманом. Передо мной висел экран ноутбука с открытым текстовым документом. «Очередной кошмар, тебе нужно ввести пароль», — мягкий голос. Я поднял взгляд. Рядом стояла красивая блондинка, будто сошедшая с обложки какого-то грибанного журнала с доброй улыбкой. Симпатия. Почему я чувствовал к ней симпатию? Какой пароль? Спросил я, не понимая, о чем она. Пароль от тех данных, что ты собрал на Викторию. Она коснулась моего плеча, словно пытаясь приободрить. Введи его. Я нахмурился. Рука сама потянулась к клавиатуре. Пальцы начали набирать первые буквы. Что? С чего бы мне это делать? Но это мой последний шанс. Слова вырвались сами собой, рука на миг замерла. Я не понимал, почему мне нужно это делать. Отсутствие контроля над собственной конечностью заставило меня нахмуриться. «Это нужно тебе». Блондинка сжала мою руку, направляя ее. «Нет, нет, хер тебе». Злость вспыхнула внутри, разрывая туманную пелену. Я моргнул и увидел ее. Туманная комната вокруг начала приобретать очертания моей камеры. Он сопротивляется. Голос уже не был таким мягким. Девка яростно вцепилась в мою руку, но кровь тонкой струйкой потекла у нее из носа. «Используйте снотворное». «Ай!» Она вдруг резко дернулась, пытаясь сбежать, но я уже держал ее запястье. «Ах ты, сучья телепатка!» Гнев начал затапливать сознание. Глава 78. «Потому что всегда нужно планировать отступление, намечать пути к бегству. Потому что стоит лишь раз приступить к какую-то черту, и тебе непременно захочется повторить. Чак Паланик, удушье. Девка вдруг исчезла, оставив после себя только ощущение ломающегося под моими пальцами запястья, а затем все вокруг сменилось. Густой запах хвои, влажный воздух, под ногами хрустнула ветка. Я дернулся, оглядываясь. Где камера? Где ноутбук? Это блондинка. Передо мной расстилался до боли знакомый лес, окутанный призрачным туманом. Высокие сосны тянулись в небо, а между ними мерцали бледные огоньки, похожие на отражение молний, которые рвали пасмурное небо. Гром сотрясал воздух, эхом отдаваясь в глубине чащи. «Я что, снова здесь, в этом гребаном аду? Но как, ты еще кто?» Голос резанул по ушам, как скрежет ножа по стеклу. Я резко развернулся и замер. Передо мной стоял солдатик. Его фирменная зелено-серая форма выглядела безупречно, словно он только что сошел с плаката. В руке он крепко сжимал знакомый щит, чуть наклонил его, будто готовясь к атаке. Взгляд тяжелый, презрительный, изучающий. Чего? Я моргнул. Лес, туман, холодный воздух. Это все было настолько реальным, что кожу начинало щипать от промозглого ветра. Нет, нет, нет, нет, сердце застучало быстрее. Я снова осмотрелся, пытаясь найти хоть один признак реальности, зацепиться за что-то логичное. Это должно быть очередное видение. Это не может быть настоящим, или все, что происходило раньше, всего лишь. Где он? Кто? Чертов телепат. Злоба вскипела, прожигая внутренности огнем. Я чувствовал, как бешенство поднимается из глубин сознания, накрывает волной. Все это было его рук дело. Этот мир, солдатик, чертов туманный лес, моя победа, лаборатория. Просто сон во сне, ловушка в ловушке. Парень, не знаю, кто ты такой, но предупреждаю. Солдатик сделал шаг вперед. Отпусти, Кейт. Где-то вдалеке раздался новый раскат грома. Лес озарила вспышка, отбрасывая длинные черные тени. Какая, блядь, Кейт. Голова раскалывалась. Пульс ударял в виски, как боевой барабан. Если это все игра разума, мне срочно нужно выбраться, убить себя или его, неважно. Я рванулся вперед, намереваясь вышибить из него все гребаные ответы. Солдатик лишь усмехнулся, как будто этого ждал. Ну что, он слегка повел плечами. Я предупреждал. Его кулак резко метнулся к моему лицу. Я успел среагировать. Нырнул в сторону, избегая удара. Почувствовал, как воздух прошелестел возле щеки, но тут же перехватил инициативу. Противник был быстрым, но я быстрее. Одним рывком я повалил его на землю. Щит отлетел в сторону, с влажным звуком врезавшись в грязь. Моя голова ударила его в переносицу, и я почувствовал, как хрящ с хрустом прогнулся. Он попытался сопротивляться, но я перехватил его руки и прижал к земле. Удар, еще удар. Кулаки вновь и вновь врезались в его лицо, превращая его в кровавую маску. Я уже не мог остановиться. Где чертов майндшторм? Раздался новый удар грома. Сразу несколько вспышек молнии осветили лес, и я на мгновение увидел свое отражение в его глазах. Пурпурная пелена застилала мое зрение. Руки были покрыты липкой, горячей кровью. Лес. Что-то с ним было не так. Место выглядело знакомым, но в то же время нет. Оно было другим. Большее количество теней, туман, давящий на легкие. Да и сам солдатик. Он был слабым, не настоящим. Если бы это был настоящий солдатик, он бы не дал мне такой форы. Меня бы уже отправило в полет на пару километров вверх. Сознание начало медленно проясняться. Я замер, занеся кулак. «Ты гребаная подделка», — выдохнул я. В ответ солдатик сплюнул на меня кровавой слюной. «Пошел ты», — хрипло пробормотал он. «Я ее защитник. Я не дам тебе». Я нахмурился. «Повтори, кто ты?» «Я защитник Кейт», — прохрипел он, дернувшись. «Именно я всегда был с ней. Учил ее всему. Даже теребонькать». Я моргнул. Что, блять, ненормальность происходящего накатила с новой силой. Полировать вишенку, мечтательно протянул он, не обращая внимания на разбитое лицо. Дразнить киску, искать ту самую точку. Ох, кончало как пулемет. Врубала Джона с Бразерса и брала подушку со мной, только перья в разные стороны. Я почувствовал, как в голове что-то щелкнуло. Как я и думал, процедил я сквозь зубы. «Ты ебучая подделка!» Очередной удар выбил из него воздух. Я поднялся и шагнул в сторону отброшенного щита. Он оказался не таким уж тяжелым. Острый край сверкнул в отражении молнии. Солдатик, увидев это, поднял руки. «Стой!» В его голосе прозвучала паника. «Не делай этого! Отпусти! Ты убьешь ее!» Я посмотрел на него. «Да!» Губы растянулись в холодной усмешке. «Мне похер!» Щит с глухим звуком опустился, превращая его лицо в кровавое месиво. Удар, вспышка, нет, гром потряс воздух, и мир раскололся. Туманный лес исчез, смытый вспышкой белого света. Я моргнул, и снова оказался в камере. Я лежал на койке, в несколько слоев замотанный в армированную ленту. Только одна рука торчала наружу. Мои пальцы сжимали посиневшие запястья. Блондинка выгнулась в дугу, судорожно дергаясь в истеричном припадке. Ее рот был раскрыт в крике, но звука уже не было. Только ее лицо, искаженное ужасом. Из носа ручьем хлестала кровь. Ноутбук отлетел в сторону. У меня была свободна лишь одна рука, освобожденная из плена смирительной рубашки и толстого слоя ленты. Напротив в шоке стоял знакомый доктор в белом халате, сжимая в руке бесполезный шприц. Кардоса. Я знал только его фамилию. Наши глаза встретились. Не с места, пидорасина, рявкнул я на попытавшегося дернуться в сторону закрытой двери ученого, резко подтягивая блондинку и перехватывая ее за горло. Или она лишится своего красивого личика вместе с головой. Я не был уверен, важна ли для него эта телепатка, но, похоже, не прогадал. «Отпусти ее», — послушно замер очкарик, испуганно смотря на блондинку в моих руках. Она уже начинала хрипеть, и я чуть расслабил хватку. «Но вроде жить будет. Не ты тут, сука, командуешь», — зло ответил я ему. «Я говорю, ты делаешь. И тогда, только тогда я подумаю, чтобы оставить ее в живых. Понял? Да. Вот и хорошо». Затем, обращаясь к уже ошалело смотрящей на меня девке: «Если попробуешь еще раз использовать на мне свои способности, я без колебаний оторву тебе руки. Поняла? Да. Вот и славно», — ухмыльнулся я. «А теперь развязывайте меня, живая еще говори, насколько выключил камеры». Я подозревал, что-то, что они делали, вряд ли было согласовано здешней администрацией. Гребаная Ньюман, вот как она решила выбить из меня компромат. 20 минут. Ага, значит, 5 минут у меня есть. Ничуть не поверил я его словам, но примерно прикидывая, сколько прошло времени от предыдущего обхода. Здешние охранники проходили каждые полчаса, больше полагаясь на систему камер. Живее, блять. Я внимательно смотрел, как дрожащей рукой тот разрезает грибанную ленту. Подождал, пока тот освободил мне вторую руку, а затем схватил его за запястье, выворачивая и ломая его, выхватывая из его рук обычный канцелярский нож. Блондинка отлетела в сторону. Теперь у меня была рыбка покрупнее. «А-а-а!» — завопил тот, когда я схватил его за волосы, поднося нож к шее. «Ну-ну, тише!» — почти лаково протянул я, с удовольствием наслаждаясь его страхом. Очень хотелось убить его прямо сейчас, но мне нужны были ответы. «Ты ответишь на мои вопросы, и я подумаю над тем, чтобы вас отпустить. Компренди?» Тот судорожно кивнул. «Где мы находимся?» Задавая вопросы, я быстро разрезал сковывающие ноги полотно, поглядывая в сторону затихарившейся блондинки. «Это или лабораторный комплекс лес, он, сука. Я, кажется, знал про это место. В документах оно было. Что это за вирус вы на мне испытывали?» Перешел я к следующему вопросу, не став дослушивать начавшего заикаться мужчину. «Это вирус», — он быстро взглянул в сторону телепатки, — «против подвергшихся мутаций. Он должен быть смертельным, но я пока не смог достичь». «Причем здесь Ньюман?» Время уходило, а то, что у них не особо пока выходило, я и так понял. «И Хари заикаться, мудло, коротко и по делу. Я свя-свя», — он сглотнул, когда нож приблизился ближе к его горлу. «Связался с ней, она единственная, кто могла бы гарантировать мне защиту ПП правительства. Тут ТТ творятся ужасные вещи. Проект «Судный день». Моя работа может убить всех супергероев, и я не хотел. Не хотел убить всех, а только меня». «Да», — усмехнулся я, услышав знакомое название. «Вот только не особо это у вас получилось. Дай угадаю, условия сделки, данные, что хранятся в моей голове, а еще все наработки». «Да», — закивал головой тот. «Кто она?» Я кивнул на испуганно вздрогнувшую девку. «Одна из учениц Т-телепат. Мы используем ее способности иногда». «Ну и последний вопрос. Где Амейзер?» «Он в лаборатории, ниже этажом», — ответил он. «Ты там секретно, я не знаю, где точно». «Спасибо за ответы, док. Вот только зря ты вообще согласился на эту работу». Я заглянул ему в глаза, в которых отражались фиолетовые огоньки. Судя по его побледневшему лицу, он все понял. «Ты же обещал». Я сказал, что подумаю. Я без колебаний перерезал ему горло, отбрасывая труп в сторону и спрыгивая с кушетки, добавил: «Радуйся, что у меня мало времени». «Зачем ты? Где мы находимся?» — прервал я шокированную блондинку, быстро накидывая на себя окровавленный халат и подбирая очки. «Я живо, или я сильно подумаю над твоей полезностью?» Я надавил на испуганную девку взглядом. «Сколько ей?» 17. «А уже такая сука. Университет Гадалакина, вернее под университетом. Первый вопрос просто, чтобы понять, насколько она правдива. Его скоро хватится?» Кивнул я на труп. «Не знаю, наверное. Что ты знаешь о вирусе?» «Не знаю, я только иногда здесь бываю. Сколько всего тут охраны?» «Не знаю. Много. Где пульт открытия дверей?» «Не знаю. Ты знаешь путь наверх?» «Да, я могу отвезти», — отчаянно произнесла та, поднимая руки. Видимо, быстро начала понимать, что ее ценность уменьшается с каждым ответом. Впрочем, зря ругалась, ее ценность была не в ответах. «У меня был план получше. Охрана. Пациент сбежал», — закричала блондинка, таща на себе меня в окровавленном докторской халате. Я измазал себе башку, натекшей с того кровью, чтобы не спалился раньше времени. «Это доктор Кардоса. Срочно, всем постам, у нас беглец. Повторяю, у нас беглец», — принялся оповещать тот всех в рацию, прежде чем блондинка, контролируемая мной, вдруг не коснулась его руки. На миг взгляд мужчины остекленел, затем тот бросился в противоположном направлении. «Если ты внушила ему что-то не то, я сделаю с тобой то, что сделал с твоим воображаемым другом», — еще раз предупредил я ее. «Я сделала, как вы и сказали», — испуганно ответила та. Из носа ее вновь потекла струйка крови, сосуды в глазах полопались.